Неравенство. Неравенство. Так уж получилось, что энергия движущей силы нашего мира производится из разности потенциалов и основана на депрессии окружающего неравенства. Поэтому обещать всеобщего равенства можно будет не ранее конечной стадии сингулярности. В самый последний момент схлопывания всей Вселенной за счет дефляции окружающего пространства. И ничего здесь уже не поделаешь. To me.